32. Я понимаю, что многое из того, о чем я сообщил и сообщаю, представляется, возможно, слишком незначительным и недостойным упоминания. Но пусть не сравнивают наши анналы с трудами писателей, излагавших деяния римского народа в былые дни. Они повествовали о величайших войнах и взятии городов, о разгроме и пленении царей, а если обращались к внутренним делам, то ничто не мешало им говорить обо всем, о чем бы они ни пожелали, о раздорах между консулами и трибунами, о земельных и хлебных законах, о борьбе плебса с оптиматами. А наш труд замкнут в тесных границах и поэтому неблагодарен. Нерушимый или едва колеблемый мир, горестные обстоятельства в Риме и принципс, не помышлявший о расширении пределов империи. И все же будет не бесполезным смотреться в эти незначительные с первого взгляда события, из которых нередко возникают важные изменения в государстве.